Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 30 октября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 5 дней. 5, представьте, 5 дней осталось. Ура. Так что вот на канале «Артподготовка» выложено несколько обращений моих, сделанных, выложено в субботу, в воскресенье и вот сегодня. Значит, это было обращение к русским, к евреям, к мусульманам и к оппозиционерам. 4 обращения, будут и еще другие обращения, так что берите их, распространяйте везде, где только можно, делайте ссылки, потому что вот 2 обращения к русским и к евреям были заглушены сразу, то есть как только достигли 50 тысяч, а это произошло там за короткое время, тут же все так вот, прямая появилась, как будто ни один человек не заходит и ни один человек не смотрит. И это не так, смею вас уверить, потому что есть алгоритм, по которому показывают, как списывают. То есть, когда популярность у видео возрастает до топовых позиций, видео переходит территориально в Россию, а здесь ФСБшники с одного айпишника его просматривают, поэтому просмотры не засчитываются. Такие вот дела, кроме всего прочего, на сайте 5.11.2017 опубликовано наше обращение, написанное, кроме русского, еще на английском и французском языках. Поэтому просим вас, берите оттуда и занимайтесь рассылкой. То есть рассылайте во французские издания, которые находятся в тех странах, в которых говорят по-французски. Это очень много стран, я вас уверяю. То есть это не только Франция. Во всех англоязычных странах тоже английские варианты пройдут успешно, я думаю. Кроме всего прочего, среди вас же есть те, кто говорит по-немецки, и те, кто говорит по-испански, китайски, японски. Переводите, можно даже в укороченном виде переводите и рассылайте в качестве пресс-релиза по всем средствам массовой информации всех возможных стран. Китай, Япония, Индия, обязательно Индия. Хотя туда можно и английский вариант. Да? Ну, я думаю, что на родном языке, на каком-нибудь хинди было бы неплохо, если бы кто-то перевел хотя бы короткий вот такой пресс-релиз сделал, да, испанский, португальский, ну, в общем, все немецкие, естественно, все возможные и невозможные языки, да. Все эти обращения вывешены на канале «Безумная Грета» на русском языке, и под каждым из видео есть ссылки на французский и английский вариант. Что? Чуть-чуть не так? Под видео с этим, да, обращением на «Безумной Грете», да, есть в описании ссылки на... Нет, там самое главное 5.11 на сайте. 5.11, как он? 5.11.2017.org, да. Он есть также в описании под этим видео. Так, вот. Значит, сегодня понедельник, да, сегодня огромное количество было задержаний, но еще больше не было задержаний. То есть люди ожидая задержания, как-то заранее уже предвосхитили события, думали, что всех повяжут, а их не повязали. Вы слишком много этой гбухи пишете очков, я вам скажу. То есть они работают гораздо хуже, чем вы представляете. Поэтому, как в том анекдоте получается, помнишь, когда мужика выводят на расстрел. Он говорит, какой сегодня день недели? Ему говорят, понедельник. Он говорит, вот неделька начинается. Так что вот это про нас, неделька начинается знатная. Поэтому, в общем-то, пишет Мальцев, алкоголик. Странно, как можно быть алкоголиком, не употребляя алкоголь? А? Это вот удивительная, да, у меня особенность не употреблять алкоголь, но при этом быть алкоголиком. Вот для этих, видишь, меня удивляют тролли. Они ничего не могут нарыть, ну их же не они роют, это ГБУХ роет и так далее. Представляешь, как страшно должно быть ГБшным вот этим вот генералам, которые, блядь, в говне все вот прям вот с ног до головы, все их дети и внуки, блядь, и родители такие же пидоры были, блядь. Представляешь, и на Мальцева ни хера нет ничего. Ни на папу, ни на маму, ни на самого Мальцева. А представляешь, какой ужас, как они должны меня ненавидеть и бояться. Просто потому, что у меня эта мразь кончена. И тут вдруг человек, который не мразь. И они, блядь, впервые в жизни увидели. Они же только с мразью общаются и увидели впервые в жизни. И говорят, не, так не должно быть. Это, блядь, где-то там через жопу лобзиком, он там не такой, он где-то там пьет, блядь, в другом измерении, да? Он там, блядь, колется в другом измерении, а потом вот он все время на экране. Это неправда, это какие-то записи, которые делаются в течение недели, а потом две недели он в ауте. Еще что-то, блядь, не знают они. Они даже для себя не знают, понимаешь, не понимают для себя, как это так можно, не воровать денег, понимаешь? И не быть козлом законченным, какими они... Себя, я думаю, коим не причисляют, но душу-то не обманешь. Душа-то болит у них. Она-то от Бога душа. На этом основан детектор лжи. Он основан на том, что человек сам себя обмануть не может. Мозг его возмущен, душа его возмущена, когда он лжет. У нас по всей стране проходит задержание наших соратников. В Казани Альберта Муратова задержали. В Алметьевске Сергея Андреева провели обыски. Рано утром, ну, по любимой схеме, взломаны были двери, маски шоу. И в Чувашии со вчерашнего дня продолжают задержание активистов. Ну, таким образом, видимо, хотят нейтрализовать людей, которые собираются прийти 5 ноября. И вот в отдел полиции номер один были доставлены Вячеслав Рыбаков, на него составили протокол по статье 20.2, часть 8. И еще Алену Блинову тоже постоянно таскают на допросы. Поэтому вся эта контора никак не может успокоиться по поводу людей, которые проявляют активность. Майзов, ты про спор с Жириком не забыл? Нет, не забыл. Даже я помню. Все помним. А помните условие спора, какое было? Он говорил, что 5-11 не будет революции. Так вот он уже проспорил. Она будет по-любому. Понимаете? Революция будет по-любому. Он уже проспорил. Жирик, считай купюры. Да. Которые ты отложил, мы у тебя конфискуем. У нас еще есть сообщение, что 1 ноября будет судилище над Дмитрием Борисовым в 16-м Тверском суде 1 ноября. Так что приходите все поддержать. Тверской суд 1 ноября 16.00? Да. Отлично. Приходите. Сейчас сообщают различные, в общем-то, наши товарищи сообщают, что различные какие-то источники, я так понимаю, провокационные, и там провокаторы различные, говорят, что там революция куда-то переносится, ничего никуда не переносится. То есть сейчас вы будете слышать огромное количество всяких провокаторов, которых будет палить. Висим? Ну, пока у нас заминка, может быть, вы нас не слышите, я расскажу историю, что приходят полицейские, которые наши, к нашим же соратникам, и говорят, давайте придумаем, кого арестовать для галочки. Так, работаем, да? Что я говорил-то, я хотел? По поводу провокаторов, которые говорят о том, что ничего не будет. Да, да, да. Ну, то есть, ничего не переносится, то есть, опять висим. Очень сбивает это. Итак, еще раз, дубль 3 про провокаторов, которые думают, что революция вдруг куда-то переносится. Да, сейчас вы увидите огромное количество всяких, уже есть провокаторы, будет еще больше этих провокаторов. Они, самое главное, что сейчас Гебуха попалит всех своих стукачей. Уже да, вот внимательно смотрите, то сейчас момент истины. Сейчас спалятся все стукачи, которые начнут нам что-то рассказывать про то, что нужно как-то вот по-другому, не так, не в тот день, и не таким образом, и не такими силами, и там, что это вас куда-то тащут там на кровавое воскресенье, и будут пугать там, я не знаю, чем угодно, лишь бы только народ не вышел, потому что для них этот нож острый. И они сейчас, я так понимаю, будут ремонтировать станции метро. Вот там, кстати, уже Люблино, да, и какие-то еще ремонтируют. Говорят, до 3 ноября, я так понимаю, что октябрь. Там... Какие октября? А. Ноября. Повесят, я думаю, камеры там, которые устанавливают личность. Я думаю, что это смех, потому что они 40 миллиардов на это потратили, а камер что-то мы сих никаких... За 5 лет. Да, никаких не винят. Они за год потратили, за первый, еще это 2010 год был. Представляешь, 7 лет назад. Еще я вам хочу сказать, что вот вы переживаете, кто вас будет фиксировать, что вы пришли. Вот, видите, яркий пример фиксации. Не, ну я боюсь, что они могут сильно не зафиксировать, так что вы сами себя тоже отфиксируете, потому что там... У них, в общем-то, все валится из рук, я так понимаю, у всех этих ГБшников, у всех этих Эшников. Ну и опять-таки показывает практика на космодроме Восточный, тоже у нас пропало 47 ярдов, рублей тоже на камеру устанавливают. Да, да. И вот пишут, несанкционированный митинг Навального собрал в Тамбове 250 человек. Я видел фотки, блин, какие нафиг 250 человек. 250 человек в Тамбове собирали мы, когда проезжали ночью. Заехали и вышли в эфир и сказали, что мы вот тут. И тут же пришло 100 человек. Да? Пришли полицейские, которые сказали, мы тут полицейские, мы без формы, мы весь отдел за вас, мы не будем фотографироваться и так далее. Поэтому, будь здоров. Я думаю, видишь, вот мы говорим людям правду. Тут ты подтвердил чихом это, да, таким. Вот, я думаю, что во многих городах Навальный собирает очень много людей. Не потому что, вот, как вражья пропаганда путинская, да, рассказывает о том, что это какие-то там, я не знаю, ну, отребье какое-то, какие-то там либералы страшные, какие-то там пособники империализма американского и так далее. А потому что это молодые люди в основном хотят жить, они в новой исторической эпохе. Кроме всего прочего, там есть и наш контингент, то есть люди взрослые, которые тоже хотят объединиться и объединенными силами установить здесь конституционный режим. Это очень важно. Тут в чате Андрей Равбунас пишет: «Я алкаш и сидел за это не раз, но знаю, что если я 5-го, 11-го, 17-го погибну на баррикадах, моей дочке за меня точно не будет стыдно». Трогают меня такие слова. Спасибо вам. Да, это очень важно, особенно в нынешних условиях, когда масса людей кончают жизнь самоубийством. Ну, зачем им умирать и таким образом? Это вообще, грубо говоря, расточительство. Так жизнь свою истратить, тем более это же, ну, страшно, да, с точки зрения как бы религиозной. Поэтому, если они не дорожат своей жизнью, ну, принимайте участие в самых ярких моментах 5-го, 11-го, самые передовые идите, не бойтесь, чубан, тем более терять нечего, да. Хотя я думаю, что ничего как раз и не случится с точки зрения безопасности. Да. Да, и тут еще надо отметить, что среди наших соратников, националистов, которые собираются проводить русский марш 4 числа, вот среди так называемых организаторов уже начались призывы к тому, чтобы люди не ходили на этот русский марш. А мы же говорим, что Ковалев, да? Мы же сразу сказали, что это КГБшный стукач, который зарегистрировал русский марш для того, чтобы потом его слить. Это же совершенно очевидно было, зачем они ходили в Думу и рассказывали про экстремистов и террористов из артподготовки и рассказывали, что он знает про какое-то оружие, этот вот козел говорил. Что он там говорил? Оружие он знает, где там что-то еще. Планы, схемы, захвата. Да, да, да. Представляешь, я не знаю про это, а этот козел знает. Козел-то это грубо. Нет, ну а что? Ну, нет, ну это на самом деле козел, а как же? Так и называется. То есть человек, который вначале, я так понимаю, с ФСБшниками занимался обналичкой, да? То есть обналичил бабки, а потом, наверное, этот бизнес не так расцветать стал. Вот его в другом направлении стали использовать. Но я думаю, что мы таких чертей после 5-го, 11-го всех вскроем и покажем народу, вот, кто заводил в тупик. То есть все эти агентурные дела будут открыты, мы вам все их покажем, скажем, вот смотрите, видите, вот кличка у него лысый, и он козел драный. И все, кто против действовал против русского народа, все понесут значительное наказание. И вот тут тщательно сообщают, что президент Татарстана Рустам Миннинханов ушел в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Отпуск президента продлится с 30 октября по 6 ноября. То есть Татарстан, у вас есть все шансы занять свое место. По 6 в отпуск ушел, да? То есть вот на этот период решил отдохнуть. Они все знают, да. Понимаешь? Так, Мальцев, вы уже 4 года не можете наладить трансляцию, чтобы все шло нормально. Так что же вы можете наладить в стране? Представляете, 4 года мы вещаем независимо ни от чего. Ни от чего. И нас и глушат, и блокируют, и сажают, и запугивают. И внедрять пытаются стуканов. И все равно мы из любого положения, даже в дороге, в каких-то совершенно немыслимых условиях вещаем. И ничего они с нами не могут сделать. Да, мы не находимся 17 лет на одном месте, да, для того, чтобы вещать хорошо. Да. Мы 4 года в движении и вещаем. Да. Худо-бедно информация поступает. Это наша задача, давать вам эту информацию. Главу московского штаба Навального отпустили из полиции. Слава, я фото прислал по красноярскому задержанию. Где эти фото? Надо показать. Мы сегодня... Так, звук пишет, нет. Да, у Навального задерживают, у нас задерживают. Я так понял, что Ляскин вчера задержали из-за того, что они ходили по домам, раздавали там какие-то листовки, ну, общались с людьми. А за ними по пятам ходили менты. И они до этих ментов докопались. Говорят, а вы что здесь несанкционированные какие-то мероприятия проводите? Ну, потому что там огромное количество людей было в гражданке, очень весело. Ну, вот в результате их задержали, проверили, проводят они несанкционированные. Я имею в виду, Ляскина задержали, а не ментов. И отпустили. Оказывается, они не проводили. Мальцев, почему твой помощник стал тебя перебивать и поправлять, и что-то еще? А потому что я не Путин. Потому что я не Путин. Потому что меня можно перебивать, поправлять. Если я говорю что-то глупость какую-то, можно сказать, Мальцев, ты говоришь глупость. И поспорить со мной, потому что я не Путин. Понимаете? Это, и здесь нет никакой бюрократической системы. И там, где я работаю, там никогда нет бюрократической системы. Никогда. Дурак объявил о блокировке 8,5 тысяч связанных с терроризмом каналов в Телеграм. Ну, я надеюсь, это не будет касаться российских революционеров, потому что они не террористы. Потому что наши революционеры российские – это люди, которые хотят восстановить конституционный режим. И таким образом совершить революцию. То есть, представляешь, вот парадоксальная ситуация. Революция – это восстановление конституционного режима. То есть, казалось бы, это не революция, а наоборот. Да? Контрреволюция. Но если восстанавливаешь конституционный режим, то есть, это действие, направленное вроде кажется назад. Но вот в данном случае парадоксальная диалектика. Действие, направленное назад, направлено вперед. Спрашивают в чате, как проходить рамки металлодетектора. Я вам предлагаю обходить их либо слева, либо справа. Да, Мальцев, что же Дамп пообещал за поддержку 5.11.17, признавайся. Послушайте обращение к евреям, там все конкретно сказано. Пообещал, и тут признаваться нечего, пообещал, что не будет погромов никаких. И что это революция, не еврейский погром. И я думаю, что все мои соратники со мной солидарны, что у нас есть враг путинщина, Вова Путин, антиконституционный режим, и это он никакого отношения не имеет к еврейскому народу. Поэтому, в общем-то, все, что мы говорим абсолютно открыто. Мысли наши, которые у нас тут есть, мы их переносим сюда, в YouTube, и никаких, так сказать, ножей за спиной и камней за пазухой у нас нет. У нас нет никакой секретности, и поэтому мы непобедимы с точки зрения путинских подстав. Ничего они с нами сделать не могут, потому что у нас все открыто. С Гомиком записал обращение? Нет, не записал. Так что вы уж сами как-нибудь со своими договоритесь, я надеюсь. Екатерина Гордон хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Прикольно. То есть, это жена Гордона, да, кто она там? Я не знаю, либо дочь. В общем, нам пофиг. То есть, еще... Нет, ну, мы не против того, чтобы кто-то выдвигался на выборах президента. Мы против того, что такие выборы, на которых вот Екатерина Гордон может выдвинуться, а Навальный не может выдвинуться. Ксюша Собчак может выдвинуться, а Вячеслав Мальцев не может выдвинуться. Да? Для такие выборы, на которых люди, которые заявились и не устраивают эту власть, они либо сидят в тюрьме, либо находятся в бегах, либо их прессуют, как Навального. Поэтому я не знаю. Эксперт прогнозировал рост числа психических расстройств среди россиян. Ну что ж, пишут к 30-му году. Вот я уверяю, если у нас революция пройдет успешно, а я на это надеюсь, очень сильно надеюсь, и всех призываю тоже надеяться и помогать, то тогда количество психических заболеваний сократится в России. Потому что психиатры рассказывают, что из-за прессинга окружающей среды, там, Прошу прощения, видите, что-то мы исчихали всем. То есть агрессивная окружающая среда, и человек не справляется, его психика не справляется. Ну, значит, нужно сделать эту агрессивную среду менее агрессивной, более нейтральной к человеку, более лоббильной к, в общем-то, каким-то хорошим, да, движениям и более негативно относящейся к негативным движениям. Понимаешь? Потому что сейчас как устроена российская действительность, мы видим, тот человек, который является негодяем, он имеет больший потенциал, большие возможности. Тот, кто, в общем-то, живет по законам Божьим, да, и по человеческим законам, независимо от религиозных каких-то своих верований, он остается за бортом. Вот после вашего обращения к мусульманам пришло следующее письмо. Здравствуйте, пишем вам из Сирии. Мусульмане из РФ. Мы не на стороне Сирийской Арабской Республики и его союзника Путина. И мы не ИГИЛ. Находимся в провинции Идлиб. Мы очень наблюдаем за происходящим в РФ. И как вы боретесь с бандой Путина, который много пролил крови не только мусульманам, но и своим же. Мы рады за вас и желаем вам удачи 5-11. И знайте, что мы готовы приехать помочь против общего врага в лице Путина. Нас здесь много, опытных воинов из России. Надеемся на Господа миров, что путинский режим падет и перестанут притеснять мусульман суннитов в РФ и дадут свободно жить. Да, это здорово, это проникновенно. Спасибо, особенно мне это трудно всегда слушать, когда я понимаю, я вот из Саратова, да, и когда с Энгельса поднимаются бомбардировщики, вот сейчас я там не живу, но когда проживал там, у меня всегда сердце сжималось, потому что я понимал, что пришло время кому-то умереть из сирийских детей, это так страшно, это вы даже не представляете. В Североморске нашли мертвым военного и его семью. Я так понимаю, тоже вот будут говорить. Ну и говорят, что вроде как он застрелил родных, потом покончил с собой. Ну зачем? Вот вопрос, ну зачем этому военному это все? То есть он мог бы хоть до 5-11 потерпеть, и может быть при его участии все изменилось. В каждом городе, тем более там в Североморске, да, ну там же есть свой Саблин. Тот, который поднял мятеж в 75-м году на большом противолодочном корабле. В каждом подразделении есть такой Саблин. Ну не надо, блин, давайте будьте с нами. Барнаулец расстрелял из автомата просроченных с оплатой квартиросъемщиков. Да, вот тоже. Ну, люди доведены до отчаяния. Вот тут написали, Мальцев, бред несешь. Да уж, бред. Вот представляете, люди до какой степени доведены, что взял и расстрелял каких-то квартиросъемщиков. То есть за копеечку, за какие-то деньги можно пострелять людей. Это же идиотизм полный. Полный идиотизм. Но это там, внутри, это уже взрыв. Это уже неадекватное состояние у людей. Они находятся в измененном состоянии сознания. А изменили состояние сознания им всякие Киселевы, Соловьевы. Потому что человек, когда ему верх называют низом, правду называют неправдой, черный называют белым, у него мозг сносится. Причем сегодня верх одно, а низ другой, да, а завтра наоборот, как в 1984, да, у Оруэлла, когда все меняется. Сегодня это было правдой, завтра это неправда, и после этого Мальцев, будто тебе нужны дети Сирии, не смеши. Я верующий человек, я знаю, что за все грехи приходится отвечать. И когда ты вот сидишь здесь и понимаешь, что кто-то летит кого-то бомбить и убивать, да, и люди совершенно вам никакого вреда не причинили, вообще не могли даже в принципе причинить, то становится страшно. А когда потом приезжают оттуда наши люди, которые работали там в медицинских учреждениях и показывают фотографии, и ты понимаешь, что у тебя есть реальная возможность вот это слечить, вот этот взлет этого самолета и вот эту фотку, ну вы простите, я в эфире не смог показать эти фотографии. Просто не смог, потому что, я вам честно скажу, я не столько заботился о вот, вашем, так сказать, самочувствии, да, я вам честно скажу. Ну, как бы время прошло, да, я мог бы сказать, там, уберите детей, там, слабонервные отойдите. Я боялся, что я сам не смогу сдержаться, вот что делал. Поэтому я не смог вам показать, просто потому что я знал, что я буду показывать. И мне самому это придется еще раз посмотреть, понимаете? И, соответственно, ну, ладно. Так. Мужчина воткнул себе в грудь нож на глазах у полицейских в Оренбургской области. Ну, классическая ситуация, в общем-то, да, люди, я говорю, свихнулись окончательно, да, помнишь, как это, все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Это вот как раз про нас сейчас. В Москве обокрали, подожгли квартиру судьи, надо сказать, у судьи это всего $600 украли, но квартирку спалили. Ну, кто-то, так сказать, ну, это понятно, что это ответочка, это кто-то сильно неудовлетворенный правосудием вступил. Жительница Урала сняла порчу женщины за 7 миллионов рублей. Прям как Путин, он тоже нам втихляет что-то, он нас тоже спасает за бешеные деньги. Вот обратите внимание, эта женщина, которая сняла за 7 миллионов рублей, такой же Путин. Вот он нас защищает от террористов исламских, и за это он нас грабит. Он нас защищает от бандитов, от каких-то там, я не знаю. Он защищает нас от тлетворного Запада и так далее, и так далее, и так далее. Вот тоже он с нас снимает всю эту порчу и оставляет нас нищими. Только некоторые его сумасшедшие боготворят. Вот нам еще рассказывают, что югу России угрожает потоп. То сейчас с одной стороны пугалки, а с другой стороны Путин, который от всего этого страшного нас должен защитить. Вот скажите, от чего может защитить Путин, если он потравил даже в Норд-Осте кучу нашего народа просто так? Когда у него все в руках было вот здесь, вот этот Норд-Ост, вот эти бедные люди, вот те, кто их захватил, террористы, так их назовем. Вот спецслужбы, все по местам. И то в этих условиях, сколько народу погибло, там 130, 140, 160 человек, кто их там считал, да. А вот теперь Путин нас спасает от потопа, от, я не знаю, от чего еще там, от метеоритов. Он еще вот должен с силой мысли отодвигать метеориты и космические другие тела. И заявил Путин, что некие силы собирают биологический материал россиян. А знаешь, зачем он это заявил? Вот в канун 5 числа. Зачем? Это отработано. Во-первых, это непонятно. Самая лучшая пугалка – это непонятно. То есть каждый вот ватник, а ты слышал, что Путин сказал? Они биологический материал собирают. Кто такие они, хер его знает? Рептилоиды, анунаки, там эти, Навальный, да, с Мальцевым, там какие-то жидобандеровцы. Фиг его знает. Они собирают, и это же страшно. Почему? Потому что они совершенно не понимают, о чем идет речь. Значит, как они его собирают? Да, как? Да, собирают этот биологический материал. А вдруг, наверное, на улицу опасно будет ходить после этого заявления? Да. Хантер Чат спрашивает, вот мне интересно, как вы думаете, 5-11 анархисты и националисты смогут сражаться вместе? Да, конечно, а как же, и должны. Спрашивает Мальцев, где у тебя лежит масонский фартук? Нет у меня масонского фартука, и масоны меня, надо сказать, ни разу в жизни никуда не приглашали и не пытались завербовать. Да, вот удивительная вещь. Никогда в жизни. Почему-то меня никогда в жизни никто никуда не пытался завербовать. Представляешь? Потрясающая ситуация. Вот Путин, да, вот... Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам. Там. Да, мы такой объект большого интереса. О чем? Про чем? Биологический материал собирается. Да, любые зубные клиники собирают этот материал. Любые клиники, которые исследуют кровь, да, то есть вот пересылают кровь. У нас... Путин бы рассказал, что все российские клиники, которые лечат так называемую элиту, весь биологический материал отправляют в Германию на изучение. Весь материал. В том числе это биопсии, это кровь, это и так далее, и так далее. И там громадные центры это изучают на предмет того, чтобы поставить точный диагноз, потому что в России его поставить невозможно. Вот. Я бы рассказал, как его собственный материал отправляли в германскую клинику. Я бы сам послушал, это интересная тема. Потому что в 2007 году материал человека по фамилии Путин, гистология, была очень страшная, да, по заявлениям некоторых германских врачей. Да? Потому что, ну, как бы ДНК-анализы каждого лидера проводятся. Ну, человек пьет, что-то ест, потом все это собирается и знает, Вот, каждого ДНК, так скажем, то есть биологические частицы. И поэтому, если приходит такой материал, то сразу видно, чей он. Потому что это индивидуальный материал. В 2007 году был странный материал прислан, из которого следовало, что человек, кому он принадлежит, проживет не более 2 месяцев. А было заявлено, что он излечился. Так что мы не знаем, какой у них сейчас Путин по счету. Как тот Ленин. Помнишь, у нас был Ленин, что-то 6 тысяч там какой-то. Может, и Путин у них 6 тысяч такой-то. А вот главный революционер страны Путин призвал в год столетия революции, это как раз ответ на вопрос в чате по поводу того, смогут ли националисты и анархисты вместе быть, призвал в год столетия революции подвести черту под расколом народа. Да, но у него возможность под расколом народа подвести черту, элементарно. Но он наоборот раскалывает, представляешь, то есть до революции осталось 5 дней. А он говорит, да вот рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как... подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения, принятия отечественной истории такой, какая она есть, с ее великими победами, трагическими страницами. А при чем здесь история? Нет никакой истории. Вов, есть только предыстория. История появилась тогда, когда появился интернет. А это была все предыстория. И там огромное количество вранья, выдумок и так далее. Мы начинаем с чистого листа. И вот на этом чистом листе мы не хотим видеть фамилию Путин. Не хотим, понимаешь? И для общего согласия это самое важное, чтобы там не было фамилии Путин. Путин заявил о сокращении числа иностранных агентов. Ну да, видишь, это вот к вопросу о согласии. Да, у нас всяких НКО, да, которые агенты империализма, и вся та же самая риторика, абсолютно та же самая, возникла из пепелища, из того, да. То есть Путин утилизирует не только остатки, утилизировал в свою пользу остатки Советского Союза, но и остатки советской идеологии он и утилизирует, обрати внимание. И у него это пока получается. Путин заявил, что задержание Серебренникова связано с финансами. Да, ну это такой, вот он так пальчиком погрозил, что вы там всякие артисты-музыканты, ревматики-склеротики, не могите там дергаться. Потому что вот как с Серебренниковым с вами могут поступить, если что-то будет не так, там вы все замазаны. Вот так он рассуждает, и такой вот он... находка такая КГБшная. И вот заявил, что вердикт по Белых должен вынести суд. Интересно, что-то он новое сказал. Набиуллин отчитался Путину о стабильности банковской системы. Самое главное, представляешь, в канун революции Путин говорит, ну что у нас там с банковской системой? Да все стабильно, фух, ну слава богу, а остальное пофиг вообще. Там трава не расти, все взорвись, все упади. Главное, стабильная банковская система. Российские депутаты готовы увеличить пенсии до 15,5 тысяч рублей. Видишь, то есть это, везде эти лозунги закинули. Зачем? Затем, что пенсионеры, вот вам до 15,5 тысяч увеличат пенсии. Вы что, какая нахер революция? Там какое благоденствие вас ждет? 15,5 тысяч пенсии – это 200 евро. Это обоссаться. 200 евро – это в Голландии дают детям, которые не курят, которые могут подтвердить анализами, что они не курят, им дают в месяц, чтобы они и дальше не курили. Да? Да. Представляешь, то есть это удивительные вещи. Вот. Потом Госдума вот предложила продление моратория на накопительную часть пенсии до 2020 года. И как-то это вот не стыкуется. Да? 25 октября предложили мораторий на повышение пенсии, а тут вдруг что-то у них случилось на следующий день. Они говорят, до 15,5 будем повышать. А что случилось? Запахло жареным. То есть они понимают, что, в общем-то, революция может их снести нафиг. И вот также тоже точно они заявили несколько дней назад, что советские вклады пока не могут вернуть. Не могут пока. Ну, вспомнили про них. Ну, мы потом вернем вам обязательно. Вы только революцию не делайте. Я могу сказать вам про советские вклады. Вернем тут же. Вот помогайте все, у кого были вклады большие. Помогайте 5-11 сносить этот режим. Вообще вопросов нет. Я имею право так говорить. Почему? Потому что я в 95-м году я и Макаревич были единственные люди, да, кто принял постановление, ну, в смысле, Думу заставил Саратовскую областную принять постановление о возмещении вреда вкладчикам. И мы вернули все деньги вкладчикам Хопра, Инвест, Русского дома, Селинга, МММ и так далее, и так далее, и так далее. Я об этом говорил. И когда говорят, вот, а что ты сделал? Вот что я сделал. Если бы у меня в руках была вся Россия, я бы сделал это для всей России. Не покрал бы эти деньги, как они их по карманам рассовали. Раздал бы гражданам, тем, которым должны. Так что я про вклады советские вас уверяю. Мы сразу все вернем индексированный, без единого вопроса. Помогайте. Вперед. Управляющие компании отстранят от сбора средств услуги ЖКХ. Видишь? Могут, когда хотят. Накануне революции. Что хочешь, можно пообещать. Вот что хочешь, можно пообещать. Говорит, вот, нас затрахали там ЖКХ, компания Медведев с Путиным. Ну, вы же сами там определяете, куда. Вы же там сами проголосовали за свои ТСЖ. Там, и как будто не эти суки навязали закон. Этот коммунальный, этот, как он, господи. Кодекс, жилищный кодекс гребаный, да, где еще граждане до сих пор не знают, они уж он с 4-го года действуют, они уж 13 лет как сами отвечают за свое жилище, в случае, если будет аварийным оно, то они обязаны его за свой счет снести. И представляешь, то есть вот, они даже об этом не знают. И вдруг сейчас раз и все меняется. Оказывается, нет, оказывается, Министерство строительства ЖКХ разработало законопроект о прямой оплате у, значит, услуг ресурсоснабжающих организаций. Согласно законопроекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного документа. Вот то, о чем говорили, когда все эти управляющие компании разные подсовывали бумаги. И люди платили 2-3 раза, а сейчас, оказывается, не надо будет платить управляющим компаниям, да, их отодвинули. До этого не могли никак отодвинуть, а тут революция и все. У тебя белая горячка, Мальцев, а у тебя какая? Делириум тременс, белый-белый, совсем горячий. Скорее, красная горячка, не белая. Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России. Кто тебе повязал красно-каббалистическую нить? А вы вот какие-то другие. Причем один и тот же текст. Один и тот же. Повязали в христианском православном храме святого Фомы. Да? И она, эта нить не каббалистическая и масонская, а православная христианская, так скажем, сербский народ такие вещи практикует. Вот тут пишут на чате, что некий депутат Госдумы Шурчанов начал тут спешным образом обещать народовластие. Видимо, может, он соратник. Да, конечно, отлично, прекрасно. Понял, что пора. Да. А что скажут дальнобойщики? Вот пишут, ну, за им слово, я не могу же за дальнобойщиков сказать. Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России. Вот угадайте, какая средняя зарплата? Вы бы не угадали. 53 тысячи рублей, оказывается, врачи получают. Я думал, что врачи получают гроши, а оказывается, 53 тысячи. Понятно, да, почему они не бастуют. Приличные, да, деньги на сегодняшний момент. А если серьезно, ну вот врачи, про которых так сказал министр, что вы получаете 53 тысячи, 5-11 выходите и докажите, что вы не получаете 53 тысячи. Но я вас уверяю, что будете получать гораздо больше. Выйдите один раз, только все вместе. Нам одних только врачей с учителями хватит, чтобы вынести всю эту публику вороватую, блядь, и наглую. Представьте, какая наглость. Этот человек отбился вообще совершенно, ушла, живет в другой какой-то параллельной реальности. 53 тысячи рублей. Собянин рассказывает о том, что на 40% или на сколько поднимет зарплату до 120 тысяч врачам. Это значит, сейчас вы 86 получаете в Москве и 53 в среднем по России. Да это охереть не встать. Чего они несут? Вы вот врачи, вы друг с другом пообщайтесь, скажите, что это так не должно быть. Завтра они скажут, что вы миллиарды получаете и поделят эти миллиарды между собой. А вот Горького усомнилась в совести глав бюджетных учреждений. Какая Горького? Видишь, совестливая женщина. Знаете, что такое совесть, да? Я вот что-то как-то не уверен, что она знает, что такое совесть, и поэтому Вот, говорит, глав бюджетных учреждений много себе денег там рисуют, да? Очень много денег рисуют себе с точки зрения зарплаты, да? Потому что у них нет совести. Гулик, скажи лучше, у кого есть совесть? Вот назови. Я не буду вообще ни про что говорить. Вот, ну, пусть, вот если до 5-11 вы назовете мне хотя бы, блядь, одного человека, пришлете фамилию, имя, отчество. Вот этот человек всю жизнь проработал в путинской системе, у него есть совесть. Я отказываюсь от революции, я вам обещаю. Одного человека пришлите. Но это должна быть известная фамилия, это должен быть руководитель, а не завхоз дядя Паша. Это должен быть вот уровня Голиковой. Назови хоть одного. Не называй все, мы вас всех снесем. Называешь одного, мы ничего делать не будем. Но если хоть один есть среди вас честный. Я не верю, что среди вас хоть один честный мог удержаться. Мальцев, ты некомпетентен. Огурец пишет. Блядь, человек, который называет себя огурец, говорит о компетентности. Засунь самого себя себе в жопу, понял? Глава Минздрава заявил о создании в России индивидуальных лекарств. Да, Скворцова это опять. А знаешь, почему надо создавать индивидуальные лекарства? Там же других нет. А нужно что-то как-то людей разводить. Как-то разводить. Говорят, а они вам и не помогут. Ну зачем вам деньги, вы их все равно проедите. Ну зачем вам лекарства, они вам все равно не помогут. Мы будем создавать индивидуальные, говорит Скворцова. Понимаешь? Это охереть не встать. Что они несут? Минобороны отчиталась о снижении затрат на армию без потерь обороноспособности. Могут, когда хотят. Видишь, и Минобороны может, и эти, и врачам повысят, и все, что хочешь. Ой, бля, жесть какая-то, просто жесть. Зюганов назвал хамством предложение Собчак убрать тело Ленина из мавзолея. Картинку дайте мне показать обязательно. Ренессанс... Да, мы в обращение эту картинку вставили, а сюда что-то она у нас не попала, не попала. Так, а это что за какие-то картинка дома? А, это дальше у нас будет, это у нас будет дальше. Вот такие дела. Так что, представляете, человек говорит... В тот момент, да, в тот момент, когда столетие революции, праздник у коммунистов, да, у коммунистов праздник, человек, который возглавляет коммунистическую партию, он вместо того, чтобы говорить, так скажем, о революции, да, ну, если не в порядке общества, да, если опять все вернулось и стало хуже, чем было 100 лет назад, он должен говорить о новой революции. А он говорит о чем угодно, о Ренессансе, об этом, да? Поставь фотку, пожалуйста, это очень важно. И с точки зрения, конечно же, вот хамства, да, если посмотреть библейский вариант, да, кто такой хам? Это тот, кто своего отца Ноя показал голым Иофету и Симу, да, своим братьям. Вот мне кажется, тут вариант хамства, конечно, больше это... Показ Ленина, такого Ленин такой лежит, и все на него смотрят. Вот, очень хороший, мне понравилось, прислали, да, такой демотиватор, солдат Иван Шадрин к Ленину. Где кипяточка взять? Потому что, уважаемый, где кипяточка? Идите, батенька, в отель «Ренессанс Монарх», там вам Геннадий Андреевич нальет. Да, это очень скучно получается. Вроде как весело, поёрничали, так поприкалывались. А на самом деле страшно, потому что коммунистическая идея, она не умерла. И она не может и умереть, потому что это идея будущего. Это идея отсутствия государства. Отсутствия... Что такое коммунизм? Это отсутствие государственной власти. Да? Это идея отсутствия частной собственности на средства производства. То есть в том виде, в котором сейчас рассматривается по-другому. Это не частная собственность на станок. И даже не частная собственность на завод. Это частная собственность на отрасль. На национальное богатство. Понимаешь? На то, что принадлежит всем. И коммунистическая идея железно не умерла. Но такие вот товарищи ее хоронят. Они не позволяют похоронить Ленина, но они похоронили коммунистическую идею. Представляешь? И это так позорно. Особенно в столетие революции. Это вообще это просто жесть. Очень много сообщений в чате о том, что панки тоже за нас. Панки-хой. Панки-хой. Так как панки это, в общем-то, пропагандисты анархии, как я понимаю, то, естественно, анархия это прекрасное общество без государственного гнета. Поэтому, если есть еще в стране панки, то это очень здорово, если они поддержат движение. Володин призвал помнить даже самые скорбные уроки истории России ради единства страны. Вот, блядь, все уроки они вспомнили. И хотят они единства страны. Но, ребят, вот вы хотите единства страны. Для единства страны тебе, Володин, надо нахуй пойти и все. Взять Путина, Матвиенко, блядь, посадить себя вот сюда, маленького, блядь, этого Медведева. И пойти все так в закат. Уйти. Все, для единства страны. Вот это надо сделать для единства страны. Че вы нас-то призываете? Уйдите, и все, и страна будет единой. Ну нет, для единства страны, в кавычках, вы готовы всю страну уничтожить, только чтобы вашу власть не отдать, бабки ваши не потерять. Не, ребят, ничего у вас не получится. Объединяйтесь вокруг Вовы, да? Да пошли вы в жопу, вы сами объединяйтесь и валите отсюда. Объединенной кучкой. В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве. Да, впервые наш человек получит право, если они примут, отказаться от донорства. Можете себе представить, впервые. То есть то, что есть во всем мире, ну не хочет человек быть донором, да, особенно молодые люди, ну нафига. Человек попадет в больницу, там непонятно в каком состоянии, его разберут на запчасти. То есть ну, нужно, чтобы заранее мог человек отказаться от этого, да. Ну или наоборот, принять для себя решение, что он рискует быть разобранным на части. Там, ну, мне, например, пофиг. Ну, моих органов никто и не возьмет. Мне 54 года будет в следующем году. Понимаешь, а это удивительно. То есть они начинают нам постепенно обещать человеческие права, которые есть у всех изначально. И про которые вообще гарантированы всеобщей декларацией прав человека. Они нам начинают их обещать. Они у нас все эти права были в 90-е годы, у нас их забрали, а теперь нам обещают. Только революцию не делайте, потому что надо им единство. Вот Юля Лисица просит поздравить ее с днем рождения, пожалуйста. Юля, поздравляем от всей души. Вот про Итуруп прислали тут фотки и статью очень интересную. По поводу того, что происходит на Итурупе, покажу вам, я вот уже одну показал фотку. Вот такая фотка, ты тут видишь, какая-то дорога есть. И вот такая вот фотка, вот такой домик, видите, дороги нет. Вот там много этих фотографий, вон те дома вообще без окон стоят. И это вот Путин все там на Курилах улучшает, если вы помните. Туда уже списали денег, но в прошлом году, в мае месяце, рассказали, сколько там миллиардов они туда загоняют, какое-то немыслимое количество. А оказалось, что там люди живут, сами там что-то пытаются утилизировать. Там анархия, там вообще власти нет никакой практически. И при этом там все нормально. Ну, бедно живут, ну как-то более-менее справляются, потому что про них забыли. Там анархическое общество, и вот как раз пример того, что можно хорошо жить без Путина. А в это время их бабки пилят, очень нормально так пилят, да, потому что нам уже раза три, наверное, с 1 мая прошлого года рассказывали о тех миллиардах, которые туда загонят и загнали. Ну вот, люди как бы их не получили. Да? Письмо, в котором ты просишь денег, я не получал. Да, приблизительно так им ответили. Вот кремлевский недокиборг спрашивает: Слава, будет ли легализовано, будет ли несогласно организована команда «Охотники за головами» после революции? Я вот кремлевскому недокиборгу хочу сказать, у нас она вполне официальная будет. Конечно. И гласная. Да. А вот Александр Келькин в чате спрашивает: у меня мама в Молдавии, пишет, он гражданство Приднестровья имеет и не может уехать оттуда. А я, будучи гражданином РФ, не могу ей помочь. В случае закона без гражданства невозможно пересечь границу. Что будет с этим, спрашивает. Ну что, ну мы же говорили, что всем людям, которые считают себя русскими, мы раздадим, ну или гражданами России, мы раздадим паспорта, и все. Какие проблемы-то? Вообще вопросов нет. Ну, знаешь ты язык, имеешь ты корни, и все. Живешь ты, где бы ты ни жил. Украинцам всем отдадим паспорта, белорусам всем раздадим. 50 тысяч таких человек проживает в США. Я не знаю, сколько в Израиле, там даже без счета. Ну, у них у многих есть, ну. Лишнего не будет. В Казахстане такие проживают люди. Пожалуйста. Какие вопросы? То есть наша задача по максимуму привлечь людей в Россию. У нас огромные территории, у нас огромные богатства, а пока этими богатствами пользуются путинцы и китайцы. Нам как-то от этого очень скучно сразу становится. Как только мы помножим на ноль путинцев, у нас возникнет большое количество богатств, которые нужно умело реализовывать с точки зрения там, наращивания потенциала России. Да? Ну и кроме всего прочего, мы же не сможем там, взять, вот, прям прийти за шкиряк, выкинуть китайцев. Значит, нужно как-то способы выдавливать тех, кто вот, влез сюда благодаря путинцам. Ну, будем так действовать. РПЦ озабочена судьбой и будущим христиан на Ближнем Востоке. Да, вот так они озабочены будущим христиан на Ближнем Востоке, что благословили эту войну страшную. Они ее благословили совершенно официально. И, кроме всего прочего, еще и как-то судьбой христиан в России не озабочены совсем. Они озабочены своей судьбой в России, как бы собрать с нас побольше бабла и как лучше подлизнуть Путину, чтобы все было у них классно. А вот Донбасс считает раку по-прежнему захваченной, потому что в раке сидят Башара Асада люди. И поэтому она захвачена. Странная ситуация. Я так понимаю, что скоро будет очень серьезное напряжение и между Асадом и курдами, между Асадом и теми, кто вроде бы договорился даже в Астане, потому что, я так понимаю, это они там сидят в Раке, курды и те, с кем в Астане договаривались. А говорят, не освободили. И вот в МИД Казахстана рассказали о прибывших на переговоры в Сирии делегациях. Будем надеяться, что, может быть, как-то они там договорятся не стрелять друг в друга. Хотя там тоже какие-то странные вот в Астане эти делегации. Те, которые встречались и в Вене, они были понятные. Вот это совершенно непонятные. СМИ заявили, сообщили о первой атаке Исламского государства в Киргизии. Ну, это о чем мы говорили, ты помнишь? Вот совсем недавно, и говорим в течение 2 лет, что да, что такое положение вещей, и во многом, так сказать, инспирируемое Путиным и его политикой, приведет к тому, что Исламское государство, и уже привело с территории Афганистана, начнет проникать в Таджикистан, Киргизию, Китай, даже не проникать, а взаимодействовать. Вообще там проникать, да, говорите, откровенно. Там полно людей, которые находятся, грубо говоря, ну, то есть, исламисты находятся в рамках приличия. То есть, их еще не довели до того, чтобы схватить там пулемет, бомбу там и так далее. А вот когда становится совершенно неприличная ситуация, тогда все это радикализуется гораздо сильнее. И уже там дальше все это можно не остановить. Поэтому я думаю, что с падением режима Путина этот вопрос тоже мы сможем помочь решить к общему согласию. Президент иранского Курдистана решил уйти в отставку. Да, то же самое он поступил так же, как и премьер Каталонии. Да, то есть проголосовали и решил, что как-то пора катапультироваться. Но тем более он там давно, с 2005 года. Видишь, даже с 2005 года это давно, а Путин с 99-го это недавно, совсем, причем там с промежутками с какими-то был. В Анкаре прошла многотысячная манифестация в честь Дня Республики. Ну, тут там прям, я так понимаю, Эрдоган по полной программе двигал патриотические лозунги, но с другой стороны, представляешь, вот патриотизм, все равно я представляю, как его, тот патриотизм, который реальный, турецкий, как он его давит. Он же как-то пытается восстановить Османскую империю, а люди выходят с портретами Ататюрка, понимаешь, и они не хотят Османской империи. И они не хотят, чтобы у них был султан. Они хотят, чтобы у них, как при Ататюрке, светское государство было. Вот особенность. В Индии обрушился пешеходный мост, десятки человек пострадали. Пишет, выходим мирно, своих не отдавать. Это главный принцип, своих не отдаем, выходим мирно. Да, в Индии постоянно падают мосты, и вообще не только в Индии, ты там бывал, и в Вьетнаме, и в Таиланде, везде, где есть эти пешеходные мосты, но там влажный климат, везде все это гниет, поэтому толку народу почему-то в этих странах любят на мостах что-то праздновать. Почему они на мостах любят праздновать, Андрюш? Ну, там настолько много разных религиозных направлений, что... Что всегда найдутся те, кто любит праздновать на мосту, да? Ну, вот ничего смешного, представляешь, вот один погиб, 57 ранены, отпраздновали, называется. Число, это я к тому, что когда говорят, а вы представляете, какие жертвы могут быть при революции? Вот нет, не было никакой революции, люди на мост вышли, он рухнул. Столько народу пострадало, о чем вы говорите? Когда выходит много людей, да, бывает, кто-то пострадает, но это не значит, что люди должны сидеть дома, засунуть вату в уши, бананы, да, в уши, язык в жопу. Нет, мы на то и люди, что мы должны выходить. Не устраивать, конечно, Ходынское поле, да, а выходить за свою долю, за свои, так сказать, интересы, за свои личные интересы, за общественные интересы, потому что, как говорил Горький, да, Если я не за себя, то кто за меня? Если я только за себя, зачем я? Да, это очень правильно, это надо надолго запомнить. Никто не ограничивает ваших, так сказать, запросов, и они правильные, эти запросы. Да? Если они законные, если это запросы порядочного человека. Вы хотите иметь долю национальных богатств? Да, это правильно. Это не жадность, ни в коем случае. Это ваше право, а отобрать у вас это право, это вас отлошить. Понимаешь? Вы хотите чувствовать себя лохами? Нет, не хотите, и я не хочу. Поэтому мы должны забрать нашу долю национальных богатств этих сволочей. Сволочей предать суду трибунала, ну и так далее. Вы сами все знаете, без меня. Число жертв взрыва в отеле в Могадишо выросло до 25 человек. То есть опять мужик какой-то приехал на самосвале, взорвался, и как вот недавно там снес отель, и погибла куча народа, теперь вот еще такой же взрыв, и то же самое. Неизвестный открыл стрельбу по футбольным болельщикам в Мексике, ну, клинит у людей башню крепко. Левад-центр заявил, что менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР. Это по вопросу, у тех 41% считают, что должны поддерживать самопровозглашенные. Я думаю, что это потому, что им вчихляют по телевизору. А представляешь, если им по телевизору скажут правду, сколько будет? Киселев с подбитым глазом выйдет и скажет. Вас обманули. Я в том числе. Левада-центр заявил, что менее половины россиян выступают. Извините, это уже... Аксенов назвал морально ущербным зарабатывание денег на Хэллоуине. Да, что? Он говорит, а что, ну, на Хэллоуине это морально ущербное. А как мы зарабатываем? Так отжимаем землю да, у людей, у которых она во времена украинского государства была в собственности, потом ее не признали собственностью, отжали вот его людишки как раз гоблинские, отжали бизнес. Это нормально, отжимание бизнесов, земли и так далее. Это не морально ущербное. Это является культурными... Вот, глава Крым назвал Хэллоуин антипраздником, который противоречит культурным ценностям. А то, что он делает, это как раз в рамках культурных ценностей, да. Их артист вообще, просто артист. На Украине декоммунизировали береты десантников. Не-не-не, ты про Саакашвили не прочитал. Саакашвили призвал провести досрочные президентские выборы на Украине. Это главная новость, в общем-то. Я так понимаю, до 7 числа ноября месяца ультиматум перед Порошенко. То есть мы ожидали, что они начнут раньше, а они нас ждут. Почему до 7? Ну, потому что, да, могли бы 5 тоже назвать, 5 число, но они же смотрят, а что у этих получится, друг на друга киваем. И вот на Украине декоммунизировали береты десантников. Ну, вот не голубые, а такие малиновые, да, ну, в общем-то, это... В чем коммунизация голубых беретов, я не знаю, поэтому какого угодно цвета могут быть береты, главное, чтобы подразделения и соединения были боеспособными и выполняли правильные задачи. То есть важно, чтобы над военными была власть светская, гражданская, умная и народная. Народное, самое главное. Столтенберг заявил об угрозе северокорейских ракет для стран НАТО. Видишь, НАТО, то есть, фактически говорит об угрозе, то есть, вписывается в эту ситуацию. И, вы же понимаете, относительно статьи 5 угроза хотя бы одной стране НАТО, это угроза всем странам НАТО. Поэтому к трем авианосцам США могут присоединиться еще. Что вообще вызывает дрожь, потому что но такое, я говорю, количество уже кораблей, лодок, буев, самолетов, да, там вертолетов находится рядом с Северной Кореей, что можно, я говорю, пешком по ним, наверное, до Америки дойти. То есть не до Америки, я говорю, до Японии уж точно. Мальцев русофоб. Странно, как русский человек, да, этнически русский, может быть русофобом. Русский человек, который говорит о том, что русские вымирают, что надо спасать ситуацию, что Россию разворовали суки, да, что нужно делать народный режим и делать власть народа как по конституции. Человек, который топит за прямую демократию, то есть за власть народа. А народ в России на 80% это русские. Значит, на 80% это власть русских, власть народа. И он мне рассказывает про русофобию. Это ты, сука, русофоб и гнида. Вы, падлы, хотите народ наш жить сосвету. Вы хотите, вы дурачите людей, рассказываете им про какой-то хренов патриотизм и воруете. Из-под народа вынимаете материальные средства. И народ не способен жить без средств. Он не способен здравоохранение иметь, потому что все украли. Он не способен образование дать своим детям, потому что все украли. Он ни к чему не способен, этот народ, потому что вы украли основу его жизнедеятельности. Основой жизнедеятельности является материальное благо. Земля, блядь, и материальное благо. И вы, суки, воруете. Если ты не воруешь, то ты помогаешь тем, кто ворует. Падла. Тут в чате Сергей Качалов спрашивает: здравствуйте, Вячеслав, как вы считаете, нужно ли на законодательном уровне в Конституции за народом закрепить право импичмента президента как меру контроля за властью? Да, при новой Конституции нужно вообще, какой импичмент, о чем вообще речь идет? При новой Конституции один срок для любого лица избранного, да, и право большинства его отправить нафиг в любой момент. Проголосовали большинством, должно быть на один голос больше. Вот, то есть голосовали, ну, к примеру, за президента, хотя я против всяких президентов, но проголосовал там 50 миллионов за то, чтобы избрать президента. Да, ну он там проработал 2 года и начал фигней страдать. Ну, ставим вопрос о том, что давайте проголосуем. Причем онлайн проголосуем. Не надо собираться, где-то какие-то там эти. Онлайн проголосовали, писали, на один голос больше. Все, свободен, дядя, блин, гуляй. Ну, и если не натворил ничего, чтобы отправить под суд. КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения. Да, видишь, играют. Но это очень полезно, представляешь, то есть массовые эвакуации, они, народ участвует в этом, он так защищается от империалистов и так далее. То есть это поднимает боевой дух. Как это ни странно, такой вот. Такие игрушки, зарница такая. Ким Чен Ын с женой и сестрой посетили в Пхеньяне фабрику косметики. Да, видишь, и вот он очень обрадовался, что у женщин Кореи есть возможность высококачественной косметикой пользоваться. Там жрать, жрачки, правда, нет нифига, но косметикой нормально можно намазаться там с ног до головы. В США в понедельник начнут масштабные военные учения. Да, вот это... Не лучшее известие, честно я вам скажу, потому что три, я говорю, стоят авианосца, три авианосные группировки, сейчас еще начнутся учения, еще кто-то подтянется, все это будет задействовано и может это кончиться плачевно. Я надеюсь, что пронесет, но может не пронести, нужно понимать, что в общем-то может случиться проблема. Вот соратник пишет в чате, 5-11-17 жду на чаепитие всех, кто в Москве будет. Я так понимаю, участвовать в референдуме. Москва, центр Тверской. Буду поить своим Иван-чаем. Путину конец, мы победим. Вячеслав, вы поднимете зарплату электрикам? Да вы сами себе поднимете зарплату. Ну, представьте себе. Во-первых, электрические тарифы задраны безумно. Вся электрическая система России построена еще при коммунистах. Да? То есть не стоит ни копеечки. Ни копеечки никому не обошлась. Людям, которые в этой системе работают, платят гроши, берут огромные деньги с населения, да? И вы спрашиваете, поднимем? Конечно, поднимем. Зарплату поднимем, тарифы опустим. Тарифы вообще должны быть близки к нулю. Вы же понимаете, что те средства, которые собираются сейчас вот с электроэнергии, это хватило бы, я не знаю, на постоянную модернизацию всего. То есть можно было каждый день, каждый год все отстраивать заново на эти средства. Каждый год я утверждаю, потому что я знаю балансы всех этих организаций. Нам тут в чате сообщают, Павел Гузеев, что убили некую Амину Окуеву. Это украинский политик, мы ничего пока про нее не знаем. Информацию надо, больше информации. Мы знаем. Ну, в смысле, ее тоже знаем. Да. Что случилось, не знаем. В Калифорнии водитель въехал в толпу. Миллиардер Мальцев, кому ты помог? Блять, что за дурак? Какой я миллиардер у меня? Как у латыша, во-первых. Особые деньги были в начале 90-х, да, когда мы их зарабатывали. Поэтому помог я очень многим и помогаю даже сейчас, когда у меня нет денег, но моих собственных, да, но я могу какие-то потоки перенаправить. Поэтому, а те люди, которые воруют, обворовали всю Россию, они не помогают принципиально никому, потому что они сатанисты, я это утверждаю. Мальцев, вы вообще нормальный человек, вы патриот нашей страны, я абсолютно нормальный человек, у меня и справки есть, что я абсолютно нормальный, не одна, потому что я служил в пограничных войсках, потом в милиции, да, и в юридическом учился, и на каждом этапе оружие получал неоднократно, и на каждом этапе проходил комиссии различные, вы патриот нашей страны, а вы представляете, если бы я не был патриотом, я мог бы так действовать, вот за что, какой побудитель может быть у человека, чтобы он так себя вел, как я, кроме патриотизма, кроме любви к родине, к любви к своему народу, любви к своим близким и ненависти к этим мерзавцам, что, собственно, тождественно. Может быть, да, может быть, ненависти у меня гораздо больше, чем любви, но, тем не менее, это вещи одного порядка. Александр в чате пишет... Я патриот. Извините. Да, нет, просто, да, а то скажут, все сказал, а самое главное не сказал. В Красноярске с 4 по 5 ноября будет автопробег в поддержку революции. Присоединяемся все, кто может. На проспекте Мира пробег будет. Берите флаги, баннеры, палатки, мегафон, еду, чай, сигареты. Никакого спиртного и наркотиков. Да, и 5 числа прям приезжайте на площадь перед краевой администрацией и начинайте там разворачиваться. Берите машины. Чем больше машин, тем лучше. На 5-11 стаскивайте машины, автобусы и так далее. Мальцев, тебе не дали воровать в 90-х, а я, во-первых, в 90-е не воровал, а работал. Начнем с этого. Во-вторых, я в 94-м году, в 29 лет избрался в областную думу, был председателем комитета по законности, борьбе с преступностью, безопасности, защите прав личности, потом зампредом думы. И вообще никаких приватизационных делах не участвовал. Ничего не приватизировал, можете себе представить. Так что... Это насчет воровать. Почему? Я даже квартиру не приватизировал, а приватизации вообще не участвовал. У меня все было для этого. Деньги, люди, связи. Я понимал, что это грех великий. И понимал, что после слова «ваучер», да, следующим идет немецкое, английское слово «ваучер», следующим идет немецкое слово «вафля». Я понимал, что получит народ, поэтому не участвовал в этом безобразии. Я смотрю, Поклонскую многие хотят после революции. Ребят, будет аукцион, и очень много желающих. Еще спрашивают, вот второй раз отвечаю, вы невнимательно смотрите, как обходить рамки металлодетектора. Я предлагаю обходить их слева и справа. В Калифорнии водитель въехал в толпу протестующих. Причем, я так понимаю, он въехал тихо, это за права мигрантов люди боролись, и, наверное, этот водитель сказал, ну вот они там, эти мигранты, влетают, давят протестующих, там, ну не протестующих, каких-то людей, а вот сейчас я их тут проучу. Но внутри он не мог, конечно, нажать на газ, поэтому видео надо посмотреть, он ехал так медленно, что ему даже залезли на капот, там стучали, он так ехал, то есть он с целью показать протест такой свой. В США мужчина в костюме Санта-Клауса ранил 3 человек на вечеринке. Я спрашиваю, когда будет обращение к пидорастам в плохом смысле? Конечно же будет. Конечно же будет. Вы там пометьте, чтобы мы не забыли, что пидорасам в плохом смысле мы должны обратиться и тоже им пообещать, либо, в общем-то, если они поддерживают нас, я имею в виду, это воры и жулики путинские, и присоединяются, то они получают прощение. Если не поддерживают, то пусть вешаются, мягко говоря, потому что бегать бесполезно. На солнце только желающих за головами устроить гонки. Вот счетчик YouTube официальный пишет, что у нас в онлайне 12 977 человек. А они на этом у нас обычно блокируют. Если вы сейчас остановите трансляцию и зайдете снова, только не в счетчик посмотрите, а в этот... Количество просмотров. Да, количество просмотров, то вы увидите, что их 40, как минимум 40 тысяч. Ну вот там еще дополняют информацию про Амину Акуеву, что она убита под Киевом, что она представительница ОПД «Свободный Кавказ» на Украине, супруга Адама Асмаева, который покушался на Путина. Он ранен, а ее расстреляли. Так на них уже покушались, и она отбилась. Его ранили, и она тогда ранила этого. Это старая новость? Что? Нет, это свежая новость. Это вот... Боже, все-таки до нее дотянулись. Жуть какая-то. В США, да, мужчина в костюме Санта-Клауса ранил 3 человек на вечеринке. То есть, вот эти новости вкатывают нам для того, чтобы нельзя праздновать Хэллоуин в России, да. То есть, Путин устроил такой Хэллоуин на 18 лет, празднует такой Хэллоуин, да. А вот какие-то западные праздники страшные праздновать нельзя. Не знаю, весь мир празднует Новый год, который царь Петр учредил, да, и все нормально. Елки таскают, которые он тоже учредил. Поэтому человечество с точки зрения праздников, оно проникает, культура проникает в другую культуру, взаимодействует. Поэтому я не вижу, вот спрашивают меня про Хэллоуин, я не вижу в этом празднике ничего плохого. А вот плохо, когда кто-то стрелять начинает на таких праздниках, это плохо. Закрыли Давыдова Павла на 10 суток Сызрань. Соратники, помогите там с едой, чтобы он себя чувствовал комфортно. Да, я думаю, что сейчас они попробуют закрыть многих активистов, но вы же понимаете, что сколько бы активистов они не закрыли, они не могут нас закрыть всех, потому что нас очень много. И у них навряд ли что-то получится. Вот пишет Питер, 5 ноября сбор на площади революции. Но это как версия, да, вы еще подумайте, у нас есть время. Мунафорт обвиняется в отмывании более 18 миллионов долларов. То есть бывший глава предвыборного штаба Трампа, он, в общем-то, куда-то якобы делал деньги какие-то. Вот сейчас разборы там ведутся. То есть все предвыборная вот эта горячка никак не проходит. Посмотрим, что будет. А Куба призвала США снять торговую блокаду с острова. Ну и можно было бы присоединиться к Кубе и попросить американцев действительно уж до конца снять торговую блокаду и работать вместе с Кубой, потому что, ну, все-таки Куба рядом с Америкой. Исторические связи у них есть очень серьезные. Кроме всего прочего, кубинцев огромное количество в Штатах проживает. Так что, в общем-то, сам Бог велел. Рейтерс заявляет, что не менее 6 человек погибли из-за урагана Герберт в Европе. Слава, прекрати шляться по борделям, пишет. А знаете, как, помнишь, Головин сказал, да? Помнишь, когда его... Царь Петр спросил, чем он занимался за границей. Он сказал, что пил вино, учился играть на басу и редко выходил из дома. Вот я не пью вина, а все остальное, наверное, ну и на басу, может, не учусь играть, а занимаюсь интернетом. Все остальное, как у Головина. Я крайне редко выхожу из дома, крайне редко. А вот... Слава, ваше отношение к Каутскому и его переписке с Энгельсом. Это к этому. Кстати, вот переписка Энгельса с Каутским очень любопытная. Я помню, в юные годы с удовольствием читал. И вот с точки зрения того, что Ленин назвал ренегатом Каутского, да, но это как бы отношение Ильича. Энгельс с большим уважением к нему относился. Так, да, ураган прошел в Европе, 6 человек погибли от затопления в Бремене, сдул с посадочной полосы этот ураган российский самолет, не сказано, в общем, какой, но пишут, что легкомоторный самолет, ну, какой-то, наверное, прилетел очередной путинский дружок на каком-то бомбардье, ну, его легкомоторным, наверное, не назовешь, ну, я думаю, что это как раз так и было. А в Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии. Люди вышли, требовали, чтобы, значит, главу Каталонии Пуздемона в тюрьму посадили, а он, значит, уехал в Брюссель за убежищем. Так ли это? Вот прям была новость, переведенная, что он попросил в Брюсселе убежище. Бывший глава Каталонии, ну как бывший, он действующий, потому что... Не признали каталонцы, не признали те отставки, которые утвердил Мадрид. То есть не считают, что Мадрид может в состоянии имеет право распустить правительство Каталонии. Само правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти. Ну и правильно сделали. Генпрокурор Испании вот пишет: 39 359 человек смотрят эфир. Да, вот. Это если вы остановите и запустите запись, то вы это увидите. Это какая особенность Ютуба? То есть там пишут такое число, а на самом деле это вранье, просмотров гораздо больше. Вот пишут, что SpaceX запустили ракету 30 секунд назад новую. Уже приземлилась 30 секунд назад. Угу. Генпрокурор Испании подал иск против причастных к объявлению независимости каталонских политиков. Теперь им будет очень страшно, наверное, того, что подали против их иск. Зря они вообще эту тему так педалируют. Я думаю, что можно было бы спокойно договориться. Они, в конце концов, договорятся спокойно, но будет геморрой. В Лондоне украли данные о маршрутах королевы и министров. Представляешь, кто-то украл данные и потерял флешку. Какой-то немецкий безработный нашел там 76 файлов, все они секретны. Представляешь, вот в чем есть опасность тайны секретов? В том, что они раскрываются. Да, понимаешь? Когда у тебя нет тайны секретов, то ничего раскрывать, ничего ты не раскроешь. А вот когда ты прячешь какие-то секреты, а потом кто-то это раскрывает, это ужас, такой караул. И новый мир показывает, что не нужны секреты, не нужны спецслужбы, не нужны секреты, что все это ерунда полная. Саудовская Аравия представила гражданство роботу. Ну, Саудовская Аравия никому не может представить гражданство, потому что это монархия и может представить только подданство. Поэтому российские СМИ изначально уже накосячили. Но вот подданство робота взяли по имени София. И она может ходить без платка на голове. У нее искусственный интеллект, она познает лица, распознает 62 человеческие эмоции, может отображать и так далее. Школьников на едином уроке безопасности научат бороться с троллингом. Слышишь, какой кошмар, что в башке? Они учителям умеют с троллингом бороться, да? Вот. И самая неприятная новость сегодняшняя – это концентрация СО2 в атмосфере выросла до максимума за 800 тысяч лет. Хотя, с другой стороны, понимаешь, 800 тысяч лет назад никто не мониторил атмосферу, и можно только по следам понять. То есть там брать какие-то шурфы ледяные, где там вечная мерзлота. Там. Рассчитывать, что он не испарился. Да, да, да. Ну и так далее. Какие-то сколы брать, там, ну как это делают геологи. И вот... Но в любом случае это тревожно. Это тревожно, то есть СО2 в большом количестве, вы же понимаете, что вызывает парниковый эффект. Поэтому ничего хорошего от этого не будет. Надо эти вопросы решать тоже сообща. Так, ну что, давай тогда зачитаем. Донаты, да. Вера Засулич прислала помощь. Добрый вечер, небольшой вклад на революцию. Победа за нами. На рекойны. Спасибо. Елена Прекрасная, знакомым ОМОНовцу и МЧСнику на работе в эти выходные сказали выйти разгонять бюджетников на демонстрации. В революцию не верят. Какой же их ждет сюрприз? Да, надеюсь. Ни для кого не будет это сюрпризом. Все ОМОНовцы все знают. Все знают, да. И очень многие нам говорят, и жены их нам пишут и так далее. Если уже нам звонят и говорят, что портреты поснимали Путина во всех ОВД и во всех административных зданиях, о чем вы говорите? Для кого сюрприз? Юрий, третий раз отправляют тест, доходит, не доходит, по 100 рублей на Рифкоина. Ни одного письма при проверке счета, как пустоту. Проверьте, пожалуйста. Юрий, напишите, пожалуйста, свой электронный адрес. Тогда мы туда наверняка сможем направить Рифкоина. Свинарев Андрей, на революцию. Спасибо. Александр, доброй ночи. Вячеслав, ваше мне про Ольгу ли? И не успел послушать про Амину Акуеву. Она жива? Вот. Нет, про Амину я получил информацию, будучи уже в эфире. Поэтому мы об этом будем говорить завтра. Пока мало информации. А мое мнение про Ольгу Ли, она наш товарищ. Я очень ей симпатизирую. И если она смотрит нас, привет ей большой. Готовы застримить, Оля? Да. Мизантроп пишет. Я запутался. Выходим 5-го или 4-го? Ну, те, кто выходит на русский марш, выходят 4-го. Вообще мы все вместе выходим 5-го. Все выходим 5-го. 5-го выходим везде. Елена, Вячеслав, как вы относитесь к проекту Венера Жака Фреско? Положительно. Положительно отношусь. Наталья, соратникам на дорогу к Москве зачислите, пожалуйста, на Рифкоин. Спасибо. Да, соратников много сейчас едет. И надо так, в общем-то, сделать, чтобы их не поперехватывали. Андрей нам пишет как раз вот по этой новости, по трагической новости. Кадыров таки достал Асмаева и жену. Он ранен. А Куева мертва час назад. Ужас какой. Константин пишет. Куча тлани. Мужики, вопрос такой. Слышал, Гундяев это япончик. Как думаете, правда? И что его рук дело? Убийство Алексея. Как думаете? Насчет убийства Алексея, я думаю, так и есть. А вот насчет япончика, я думаю, что нет. Так и нет. Потому что, ну, просто внешне похож. А ну, да, я думаю, что япончик был более приличным человеком. Как это не парадоксально. Сходство визуальное, ну, я имею в виду лица, поразительное, да, мы видели фотографии. Александр, еще один повод прихватить на 5.11 старый сотовый. Его низкое энергопотребление смартфона зарядки хватает на сутки. Nokia 51.30 на 3 дня, а Nokia 11.00 на одной зарядке держится неделю. Хорошо. Вся проблема у них в том, что они не имеют выход в интернет. Вы не сможете смотреть телеграммы и ютубы. А это очень важно. Снежок, спасибо. Сергей Краснодар, на победу. Понятно, что в один день не случится. Телевизор бы не помешал. Начинаешь агитировать большинство против Путина, но революции не хотят. Рифкоин. Спасибо. Просим наши все обращения публикуйте в телевизионных каналах, у кого есть доступ. Хакеры, просим, забросьте на телевизор, у кого есть возможность, все наши обращения. По максимуму. Аноним пишет. Менты продали спортивную базу «Биатлон Динамо» в Екатеринбурге. Бандиту 90-х, а ныне миллиардеру Алтушкину. Сейчас база потихоньку уничтожается. Будет ли восстановлена база «Биатлон» после революции? Да, я думаю, что все вещи, которые незаконно продали, расхитили, все вернем и восстановим. Почему нет? «Биатлон» база, конечно, будет восстановлен. Тут же аноним прислал помощь. Спасибо. Спасибо. Андрей таксист. А Пьер приедет на 5.11? Ну, я думаю, что Пьер сейчас не въездной. Его туда не пустят просто. Посмотрим. Гена Москва, удачи всем. Спасибо. Вальдемар Вячеслав Вячеславович, после победы в революции разрешите ли ЛГБТ-активистам провести парад на Красной площади? И как будете бороться с гомофобией? Ну, с гомофобией, я думаю, будем бороться путем того, что люди станут более культурными. Будем стараться, во-первых, сделать людей сытыми. Когда виноваты пидорасты и евреи, а когда народ голодный? У сытого народа сразу же виноватых нет. Да, кроме всего прочего, когда народ сам по многим вопросам принимает решение и сам является властью, он становится, как это неудивительно, более открытый, более сговорчивый. Да. То есть, если бы у народа спросили вот, насчет там, какого-то этого гей-парада, еще не факт, что большинство бы не согласилось. Сказать, да пусть ходят, какие проблемы, нам-то что. Мы сыты, да? Понимаешь, поэтому это... Такая некая особенность народа, когда их вот четко направляют, вот эти виноваты, да, то есть, кто кричит, держи вора, кто сам украл, вот эти больше всего. Северяночка, дорогие мужчины, хватит бояться, выходите на референдум, поддержите вышедших женщин и детей, надоело жить в рабстве, это ваш звездный час. Да. Северяночка, просто мечтаю познакомиться. Макс, Вячеслав, хочу жить в США, но дядя Вова закрыл 3 посольства. Единственное, в Москве работает в режиме ком. И после вашего Майдана вы наладите отношения с американцами, чтобы удрать из этого Мордора. Ну, мы это будем делать. Нет, мы никого не удерживаем, кто хочет уехать в США, куда угодно, можете уезжать, это не вопрос. Мы будем удерживать людей другими методами, то есть методами пряника, да, а не методами кнопки. Я бы даже сказал, мы не будем удерживать, мы будем привлекать американцев. Привлекать, да. Поэтому вы, приедя туда, поймете, что надо ехать назад, да. Иван из Зеленограда присылает помощь, повтор пишет. Призываю в ночь на 5.11 в 00:01 по местному времени от Камчатки, чтобы волной прокатилось, кричать закон домов, Путина в отставку, референдум и так далее. Даем первый импульс в Москве 4.11.14.55. Очень хорошо, вот это еще. Да. Но я бы сказал, все-таки надо не из окна форточки квартиры, а на улице. Надо что-то продумывать, как это, да. Из окна, да. Виталий Глашов, прислали платежку из Волгограда по транспортному налогу на авто, проданное в 2014 году, налог на 2014 год владения и 2015-2016 года не владения, без пений, несмотря на своевременную оплату. Вообще ухи наелись. Да. Димон, удачи нам, удачи. Вот верный Мариночка сегодня общался с ЭЭшником, который специально перед 5.11 уволился, хотя на этой службе проработал около полугода. Говорит, нехрен ему не надо, заберу семью, еду 4 и 5 подальше от Москвы на дело, видишь. Вот ЭЭшнику, чтобы очистить себя до конца, надо 4 и 5 быть в центре. Да не надо, нормально, он поступил, уже молодец. Уже 5 баллов, уже все у него будет, и доля национальных богатств, и все. Никаких вопросов к нему нет. Для того, что он проработал полгода, там, наверное, да. Аноним, добрый вечер. Стоит ли сейчас во что-то вкладываться? Планирую открыть ИП. Ну, 5.11, 5 дней подождать. Ложитесь 5. Да. Евгений Хижняк, по поводу обещанных мальцам квартир, они есть, их много. У одного только мэра... Васильна Петровская, Вихнерова. Андрей, незаконно строится более 30 многоэтажных домов по всему городу Жуковскому и городу Раменскому. Жуковскому и Раменскому. 30 многоэтажных домов. Вот вам человек пишет. Представляете, какой? У одного, то представляете, какое количество жилья вообще безумное. Нам пишут еще с Калининграда, что застроили микрорайон, жители не могут позволить себе купить квартиры, весь пустой стоит. Можно ли рассчитывать, что их раздадут после революции в качестве вознаграждения? Конечно, вообще не вопрос. По-другому они в любом случае... Ваши, да. Смерть олигархам пишет, если у кого есть долги, им они прощаются, но то можно сделать, у кого нет долгов, избавить их от уплаты ЖКХ на пару лет. Ну, я думаю, что вот эти вопросы можно решать сообща. Я не думаю, что проблемы по оплате ЖКХ будут страшными, поскольку мы же снизим до разумных пределов оплату, а будет и доля в национальных богатствах, и какие-то у людей будут там, у пенсионеров нормальные пенсии, там, у инвалидов пособие, у этих зарплата. То есть, ну, это будет вполне реальные суммы, которые человек заплатит. А я вот хочу за себя сказать, да, я про то, что будет революция, задумался 4 года назад, набрал кредитов. И, соответственно, я вам советую того же. Если вы сейчас задумались о ней и понимаете, что она случится, пожалуйста, берите кредиты, если у вас есть возможность. Черт из пекла, да. Давай, читай. У нас тут уже вилла наточена, сковородочка разогрета. Ждем пыню. Очень хорошо. Хорошо, я думаю, что долго ждать не придется. Так, Александр 17, Вячеслав, здравствуйте, Богатырск, вам здоровья, сил, удачи, Вячеслав, благодарим, благодаря вам миллионы людей почувствовали себя свободными, избавились от страха, безысходности, увидели будущее в цвете, спасибо, это очень приятно, вы даже не представляете, вот такие слова, они прям проникают в самую душу, очень, очень сразу дышать легко. Дронов, Зеленоград, по усмотрению, спасибо. Мистер К, прошу второй раз, выложите мою версию воззвания 5.11 на сайте 5.11.17.org. Я отправлял письмо повторно тему листовки на 5.11. Если мой вариант не устраивает, так и скажите, я отстану. Ты же читал этот вариант, да, а что там не устраивает, там все вроде устраивает. Хороший вариант. Ну, он вроде, Андрей сказал, что это как бы дублирующий вариант, но выложите где-нибудь обязательно воззвание. Это можно сказать, давайте в Твиттере у меня выложим, не вопрос. Он, наверное, не войдет в Твиттер. Так его можно ссылку дать, да, фотографии, да все что угодно. Смотрите, давайте выложим. Анастасия, привет из Севастополя. Выходите все на 5.11. Наши дома уже патиноиды взрывают в мирное время. Когда же вы очнетесь, севастопольцы? Согласен. Аноним. Я собираюсь поступать в колледж по мультипликации. Соответствующий вопрос по этой сфере. Не может ли уменьшиться количество мест после революции? Если да, то, к сожалению, мне придется... драться за власть. А зачем уменьшить? Нет. Во-первых, любая профессия, которая у нас есть и востребована, это востребованная профессия, да, она будет получать развитие. Вы же понимаете, будущее общества требует творческих людей. И вот это как раз творчество. И будут развиваться творческие профессии. Не те, которые там, грубо говоря, железо перетаскивают. Для этого машина есть, трактор есть, он железный. А люди должны творчеством заниматься. Это наша позиция, поэтому вы наш человек. Владимир Кирович, без подписи. Спасибо. Спасибо. Житель Химок. В вашей программе нас богатство будут в период народовластия, а народовластие будет делать наша партия. Тогда выходит, что мы это получим только если партия свободных людей победит на выборах. Ну, во-первых, я думаю, что любая победа революции уже дает возможности это сделать. Переходное правительство, которое будет, мы же его будем на этих условиях выбирать, это никак не противоречит Конституции. Дать долю национальных богатств каждому, дать квартиру каждому, кто выходил. Да? Я думаю, что это способно сделать переходное правительство немедленно. И мы же выбирать его будем на этих основаниях, после того, как режим путинский падет. Георгий Монтегро, если Путин продал душу дьяволу, чтобы излечиться, то в этот раз ему уже ничего нечего предложить. Даже дьявол его уже не спасет. Представляешь, а я даже про это и не думал. Вот интересно. Я тут как по-своему думаю, что, может быть, они там какого-то подставного... Это так интересно, мистическая такая составляющая, страшная. Может быть, поэтому в этих в итальянских, во всех этих похороны сатаны, где там под колорадским одеялом лежит он, да, и этот в Вероне, где антихрист, да, пожирающий людей, похож на Путина. А у меня что-то не грузится. У меня не грузится. Бронислав Исмаилович, Слав Славович, столицу перенесем и куда? Народ пусть решает, столицу перенести есть смысл. Почему? Потому что ну, Москва очень сильно загружена, и столицу можно сделать где угодно, на широком, хорошем месте, где угодно, хоть в Заволжских степях. То есть взять пустое место и построить новый город, идеальный город, и сделать там столицу. Ради Бога, очень хорошо. Я за. Если народ поддержит, то это огромные вложения, которые нам нужно сделать для того, чтобы обеспечить себе будущее. Нам нужно строить города. Толкнет экономику на определенную ступень. Мила Лень. 28 октября женился мой сын. Родилась новая семья для новой эпохи. Поздравьте Риту и Ивана. Детям на счастье, революции, на победу. Ура! И Горько. Вместе победим. Ура! Серега. Понял, что на вопрос на мыло не ответите. Скажите хотя бы, что с Юрой из русского бунта? Вещать будет? Серега, ты проспал все. Да, Юру задержали, он сидит. И якобы он хотел поджечь сено на Манежной площади. Его обвинили в терроризме. Можете себе представить, за желание поджечь сено. Хотя как можно определить желание? То есть Юру задержали с бутылкой бензина. Как вот объективно, да? А он якобы хотел сено поджечь, поэтому он террорист. Совершенно уникальная ситуация. Адвокаты там есть. Так что я думаю, что до пятого продержится, а потом надеюсь, что и не будет необходимости как-то защищаться человек, который не совершал никаких преступлений. Александр Кострома. Рубль, который вы мне дали на митинге, придает удачи. Но все равно, кстати, помню этот рубль. Но все равно страшно погибнуть в первой волне. Но еще более страшно оставаться трусом внутри себя всю жизнь. На рифкоины почтовый ящик хохол. Точка. Костей. Че? Специально хохол прочитал. Ты послушал? Или прослушал? Да. Перечитать? Нет, я не могу найти, где вы читаете. У меня не грузится что-то все. Загрузилась пятая страница. Анатолий. На революцию. Здравия всем нашим. Право на хорошую жизнь имеет каждый гражданин России, кроме тех, кто нас грабит, насилует, убивает. Встанем на пути этой мразоты, выметим их поганой метлой. Да, очень хорошо, спасибо. Старший У-116. Старче У-116, извините. Спасибо. Владимир из Замовира. Староверу из Забайкалья на билет до Москвы. Сам не могу приехать, обстоятельства держат. Но душой я с вами, сердцем я с вами. За Россию без хуйла Россия будет свободной. Очень хорошо, спасибо. Я не знаю, старовер не запрашивал у нас. Владимир Саратов, Оргсинтез, привет всем. Осталось немного, всем нам удачи. Спасибо, Володь, удачи. Горячев Иван на революцию. Владимир Викторович, Вячеслав Клич, в Москву на выходные за квартирой. Да, очень хорошо, ближайшее Подмосковье будет актуален. Агитацию провести одномоментно в районных городах в рыночные дни. Удачи нам, решимости. Все проводите эту агитацию, все без исключения. Недовольный. Выхожу в своем городе первой волной. Уфа, дворец спорта, на Зорге, 15:00. Да прибудет с нами сила, да здравствует всенародный референдум. Молодец, мы говорили, что мы позже скажем, где в Уфе выходить. Пожалуйста, поддерживайте. Дворец спорта, на Зорге, 15:00. А почему не в администрацию? Мы же везде говорим. Потому что с обратной стороны администрации. Да, да. Анжелика, победа будет за нами. Денис, правда и сила за нами, с нами Бог. Спасибо. Иван Зеленоград, давайте призовем всех, кричайте закон, но это может быть читали. Да. Андрей Сорокин, поставим Вову на колени. Спасибо. Анжелика, задавим плешивую гидру. А Виктор, здравствуйте, Слава, меня ждут в Москве, но денег нет. Пожалуйста, помогите добраться до центра революции. Номер телефона. Не надо. Какой-то. Номер телефона, мы позвоним, все. Сейчас все спят, да. Мы сейчас вам, да, напишем смс. Ну вы установите на этот телефон Телеграм или Сигнал. Или WhatsApp, или Вайбер. WhatsApp, или Вайбер. А, он сейчас звонил. Так. Максим Спырлов, Кослава, там Федоров из НОДА обещал вывести 300 тысяч нодовцев на борьбу с нами. Интересно, сколько придет на нашу сторону, если хотя бы половина выйдет от этой цифры? Наверху нодовцев нет 300 тысяч. Всегда такая маленькая группа людей. Очень выглядит это смешно. Даже когда за деньги их сгоняли. Помнишь, мы были, когда это было, в мае, да? На день присоединения Крыма. Да, это в марте было, точно, да, там они стояли перед сценой, несколько человек, мы туда подошли, и они что-то глазки так потупили, Нам заплатили, вот мы и стоим. Да. Тем, кто сильно машет, им по 2000 заплатили, а нам по 300 рублей, но мы пошли, потому что нам уже пора. КПД БММ. Вячеслав, прочтите, пожалуйста, письмо «Восстание нерешительных» от Глеба Партынягина. Как вывести максимум людей на улицы во всех крупных городах и отвлечь силовиков от Москвы и Питера? Сейчас прочитаем. Прочитаем. Алексей, Вячеслав, помню, вы говорили, что из страны можно выехать без загранпаспорта. Интересно, что вы имели в виду? Ну как, что я имел в виду? Что можно из России выехать в Беларусь. Для этого не нужен загранпаспорт. Татьяна, кто может передать Олегу Архипову из чинов Саратовской Росгвардии, чтобы не шел против народа? Привет ему от дальних родственников. Вместе победим. Зачислите на рекламу. Да, Олег Архипов, вот вам Татьяна передает, чтобы вы не шли против народа. Надеюсь, вы услышали. Если не услышали, то пусть вам соратники ваши, сослуживцы донесут, которые в наших рядах. Потому что в рядах этого народа будут ваши родственники. Вы тоже об этом подумайте. Георгий Монтегро. Революция 5.11 запланирована, сход снежной лавины. Можно бояться и ждать, а можно поставить заряды, назвать время и запустить детонатор. Это гораздо безопаснее. Да, да, согласен. Аноним, добрый вечер. Стоит ли сейчас в что-то вкладывать? Да, мы говорили уже про это. Александр Белоусенко, привет из Сиэтла. У меня есть предложение снести здание КГБ на Лубянке, как сделали французы с Бастилией. Думаю, народ это одобрит. А это интересная, кстати, мысль. Вообще эта мысль интересная. Там так все скучено, сдавлено, да. Вот. После революции снести или 5-го прям снести? Нет, ну я думаю, что после революции 5-го можно сделать то же самое, что сделали с Бастилией. А вообще, да, для архитектуры Москвы не пострадает, если здание КГБ будет снесено. И всем будет память. И туда водрузить монумент какой-нибудь. Да, очень хорошо. Можете прям сносить 5-го, ребят. Слушали вчера передачу «Ганопольская», говорила, что Мальцев судился. Сдулся, и ничего у него не получится. Но тему поднимали 3 раза в рамках частной... В разных частях передачи. Первый раз такое слышал. Ну, понятно. Понимаете, «Ганопольский» как-то наехал на Мальцева давным-давно, а сейчас он не может включить заднюю. Понимаете? Поэтому там у него ничего не получится. У него там то, сего, 5-10. Это чисто лично. И вот это очень плохо, когда люди... личное тащут впереди всего. Да? Ну, можно там ненавидеть и не любить Мальцева, но какая связь... Из-за этого любить, да, Путина. Да, какая связь, да, с Путиным, да. Кирилл Зеленоград, соратником на билет в Москву. Спасибо. Спасибо. Сергей 161, РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин, добрый вечер. Будут ли награждены те, кто по каким-либо причинам не смог участвовать в 5-м, 11-м, но оказывал различную помощь, в том числе финансовую? Конечно, безусловно. По нашим данным, у нас насчитывается сегодня 3 миллиона активных соратников, чтобы вы понимали. Всех мы записали. Все у нас на карандаше. Сергей тут же просит зачислить его помощь на революцию имрифкоины. Спасибо. Спасибо. Виктор Лисозаводск, что будем делать со Сноуденом? На билет домой? Да нет, вот Сноуден пусть живет вообще, ему надо еще дать. Вообще Сноуден человек хороший, человек будущего, человек нового мира. Он показал, что не нужны никакие секреты никому, ни русским, ни американцам, ни китайцам, никому не нужны секреты в будущем. Сноудену я очень симпатизирую, если так уж почеснуть. Угнетенная путинским режимом. Слава, я думаю, что Путин с перепугу изменит календарь и уберет 5 ноября. За 4-м сразу будет 6 ноября, чтобы революция не состоялась. 7-е, чтобы сразу в монарх-отеле. Это прям как у японцев, они 13-е число не любят. Воронов Алексей, 25-й регион. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолев вранье и воровство. Нам разум дан творить во благо людям и гнать жилье поганую метлой. Вложение на ваше усмотрение. Спасибо. Спасибо, Алексей. На свержение царя за справедливое будущее. Вячеслав, я честно пожертвовал 2 стипендии и не получил начисления в рифкоинах по почте. Жду личного ответа. Если мы выходим на революцию. Да, и обязательно зачислим. Обязательно. Да. И учтем все комиссии, вот это вот обязательно, положены. Да. Надо сделать, потому что человек за свержение царя не только... там какую-то копеечку жертвует, ну и сам выходит, а это самое главное. Это... Стипендия? Ну, стипендия, это главнее, да, я понимаю, да, что для современного студента стипендия, ну, мы надеемся, что в будущем у студентов будут достойные стипендии. Спасибо огромное. Я понимаю, что это как про вдову, когда спаситель, помнишь, сказал, она отдала последнее. Так что большое спасибо от всей души. Белогор и Воронов. Для первой волны революционер должен быть вооружен веревкой. Авангард держит перед собой и с помощью нее не дает выхватывать кого-либо из толпы. И баллончиком с краской заливать провокаторов и ментов. Да, логично. Вот баллончики с краской, какие-то бутыльки из-под перекиси водорода, вот такие продаются 200-граммовые, 250-граммовые, с бензином. Все это очень хорошо, как бы. И сами подумайте, у кого на что фантазия. И, ну, вы понимаете, что это не огнестрел, да? Вы бензином можете также и руки протирать. Да, ну сейчас это... Да, но он имеет в виду, что баллончиком, баллончиком накрасить, чтобы потом можно было отмыть каким-то растворителем. И нам еще в чате писал, я забыл прочитать, Ильхам, сторонник Мальцева под ником, говорит, если 5-го ничего не случится, я выйду, брошусь с моста. Вы можете 5-го себя проявить, и для вас тоже может что-то случиться. Аноним, переболелся, с женой поругался, кредит взял, еду. Спасибо. Молодец, ждем. Алексон, очень важно, в первой волне, чтобы избежать видеофиксации и действовать более решительно, необходимо использовать медицинские маски на лицо. Кроме того, они защитят при использовании газа. Логично. Там противогазы, я думаю, будут. Имейте в виду, что респираторы надо брать с собой, противогазы. Нормально это будет. Алекс, послал стихи по мотивам стихотворения Маяковского. Может, поможет как демотиватор ваты. Спасибо. Ахуин Баши. Привет, я вам биткоины задонатил. Получили? Еще ВВ отправил письмишко. Спасибо. Ты посмотри тогда, хорошо. Спасибо. Ну, сегодня, наверное, мы больше... Вот здесь еще только в чате. Мальцев, дай обращение к атеистам. Ну, хорошо. Наверное, это хорошо. Кому мы сегодня сказали тоже обращение? Надо... Всем представителям... Педарасам хорошим. Не, это мы сделали. Значит, хорошо. Спасибо. К атеистам, да, это, наверное...